Опять поди путается с какой-нибудь девкой. А мы и так нынче на полчаса опоздали». Захарий и Лева продолжали спокойно греться у печки. Наконец Захарий сказал: «Ты Шаваля ждешь? Да он раньше нас пришел и уже спустился». «Чего ж ты молчал до сих пор? Ну, пошли, пошли! Живо!» Катрин еще немного погрела руки у печки, потом побежала вдогонку за своими. Этьен пропустил ее вперед и пошел вслед за ней. Вновь ему пришлось совершить целое путешествие по лабиринтам лестниц и темных коридоров, где босые ноги шлепали по доскам, словно были обуты в старые домашние туфли. Ну вот, засверкала ламповая, застекленная комната, загроможденная стойками, на которых выстроились в несколько этажей шахтерские лампочки ДВИ, осмотренные и вычищенные накануне, горевшие плотными рядами, как свечи в церкви на торжественных похоронах. Каждый подходил к окошечку, получал лампу, на которой был выбит его номер, и, осмотрев ее сам, закрывал предохранительную сетку, а отметчик вписывал в реестр время спуска. Мэ попросил лампу для нового откатчика. Затем шахтеры подвергались, осторожности ради, еще одной проверке. Они гуськом подходили к контролеру, и тот смотрел, хорошо ли у каждого закрыта ламповая сетка. «Ой, холод собачий!» — пробормотала Катрин, дрожа всем телом. Этьен молча кивнул головой. Они уже стояли у ствола шахты посреди просторной приемочной, по которой гуляли сквозняки. Этьен считал себя смелым человеком, и все же у него щемило сердце от какого-то неприятного волнения среди этого грохота вагонеток, резких ударов сигнального молотка, гулкого воя рупоров, безостановочного мелькания стальных тросов, которые пролетали в воздухе, разматывались, наматывались на барабаны подъемной машины. Клети возносились вверх, спускались, скользя неслышно, как хищные звери, хватающие людей во мраке ночи, и черная пасть шахты как будто проглатывала добычу. Подходила очередь и Этьена. Его пробирала дрожь. Он замер в напряженном молчании. Захарий и Левак насмехались над ним. Обоим не нравилось, что наняли какого-то незнакомого парня. Особенно недоволен был Левак, обижаясь, что Маэ не посоветовался с ним. Катрин, наоборот, радовалась, что отец внимателен к новичку и все ему объясняет. «Вот, поглядите, над клетью виден предохранитель. Он не даст ей упасть. Если тросы оборвутся, стальные крючья тогда вопьются в проводники. Приспособление, конечно, хорошее, действует, но не всегда помогает. А вот еще поглядите. Пролет ствола разделен дощатыми перегородками на три части. Посредине ходят клети, слева устроены запасные лестницы». И, прервав пояснение, он заворчал, не осмеливаясь, однако, очень повышать голос. «Да чего мы тут торчим? Дьявольщина какая! Зря людей морозят!» Вместе с ними поджидал спуска и Штейгер Ришом в кожаной шляпе с прикрепленной к ней шахтерской лампой без сетки. Он услышал недовольное ворчание забойщика. «Осторожнее, кругом уши», — сказал он вполголоса отеческим тоном, как бывший углекоп, по-прежнему желающий добра товарищам. «Надо по порядку дело делать». «Ну вот, и нам подали карету. Залезайте всей артелью». В самом деле клеть, защищенная полосами листового железа и железной мелкой сеткой, уже ждала их, осев на упоры. Маэ, Захарий, Левак и Катрин живо забрались в вагонетку, стоявшую в глубине клети, а так как в каждой вагонетке полагалось ехать пятерым, в нее сел и Этьен. Но удобные места были заняты, ему пришлось сесть, скорчившись возле Катрин, и ее локоть упирался ему в живот. Лампа мешала Этьену. Ему посоветовали прицепить ее к петлице куртки. Не расслышав совета, он по-прежнему держал ее неловко в руке. Верхний и нижний этаж клети тоже набивались люди. Шла суматоха, словно грузили скот. «Ну, все готово. Можно спускаться».